«Можно ему читать дальше?» — спросил Мумий-тролль. «Можно», — сказали Сниф и Снус-мумрик. «Спасибо», — с облегчением сказал Мумий-папа и продолжил чтение. Весь день Зверок-шнурок и Зверушка-сос принимали свадебные подарки. Наконец банка из-под кофе наполнилась, и пуговицы, камни, ракушки, ручки, шары от шкафов и еще всякая всячина, чего я просто не в силах перечислить, сложились кучей на вершине горы. Зверок-шнурок сидел на всем этом в обнимку со Зверушкой Сос и был наверху блаженства. «Ужас, как хорошо быть женатым!» — сказал он. «Возможно, — сказал Фредриксон, — но послушай, обязательно ли приглашать на свадьбу тетку той Хемульши из Колотяпов?» «Прошу прощения, но Сколотяпы очень бы опечалились, если бы не смогли последовать за ней», — сказал Зверок-шнурок. «Ох уж эти тетки!» — воскликнул я. «Положа руку на сердце», — откровенно признался Зверок-шнурок, — «я, собственно, не сгораю от жажды свидеться с ней. Но прошу прощения, меня мучает угрызение совести, ведь это я высказал пожелание, пусть кто-нибудь будет столь любезен и съест ее». — хмыкнул Фредриксон. — А, впрочем, в этом что-то есть. К часу прибытия пакетбота мыс, все пригорки и пляжи были сплошь заполнены верноподданными самодержца. Его Величество сидел под балдахином на самом высоком холме, готовый дать знак добровольному духовому оркестру Хемулей. Зверка-шнырка и Зверушку-сос посадили в свадебную лодку в виде лебедя. Все были очень возбуждены и обеспокоены, ибо молва о тетке той Хемульши и о том, какой ужасный у нее характер, уже облетела всю страну. К тому же все с полным основанием опасались, что Сколотяпы подорвут мощь королевства и съедят весь лес в парке сюрпризов. Однако никто ни словом не обмолвился об этом молодоженам, и они с чистой совестью продолжали обмениваться пуговицами. — Как, по-твоему, можно ее отпугнуть? Фосфором или наканифоленной ниткой? — спросило мое привидение, сидевшее рядом и расшивавшее черепами чайную покрывашку для Зверушки Сос. — Ее? — Нет, — мрачно ответил я. — Она опять заведется со своими воспитательными играми, — высказал предположение супротивка, — а то и не позволит нам улечься в спячку, когда придет зима, и заставит нас ходить на лыжах. — А что это такое? — спросила дочка Мимлы. — Волочить ноги по атмосферным осадкам, — объяснил Фредриксон. — О, Господи! — испуганно воскликнула Мимла. — Какой ужас! — Тут уж мы скорехонько отдадим концы, — сказала крошка Ми. В эту минуту по толпе верноподданных прошел боязливый шелест. Приближался пакетбот. Добровольный духовой оркестр Хемулей грянул гимн «Спаси наш придурковатый народ!» И свадебный лебедь отплыл от берега. Пара детишек Мимлы свалилась в воду от возбуждения. Ревун взревел, а супротивка потерял самообладание и удрал. Только когда мы разглядели, что пакетбот пуст, до нас дошло, что 7000 сколотяпов попросту не могли бы уместиться в нем. Возгласы смешанного чувства облегчения и разочарования разнеслись по всем берегам. Один единственный маленький сколотяп спрыгнул с пакетбота в свадебного лебедя, и тот поспешно направился к суше. — Что такое? — сказал самодержец, и больше не в силах сдерживать себя покинул трон и сошел к берегу. Один единственный сколотяп. — Да это же наш старый знакомый! — воскликнул я. — И в охапке у него какой-то огромный пакет. — Так или иначе, его съедят, — сказал Фредриксон. — Тихо! Тихо! Тихо! — крикнул король и реванул ревуном. — Дайте пройти сколотяпу. Это посол. Толпа расступилась, освободив место новобрачным и сколотяпу, и тот с застенчивым видом пробежал к нам трусцой и положил пакет на землю. Пакет был слегка обглодан по краям, но в остальном цел и невредим. — Ну, — сказал самодержец. — Тетя той Хемульши кланяется вам, — сказал Сколотяб и принялся лихорадочно рыться в карманах своего выходного костюма. Все так и запрыгали от нетерпения. — Живее! Живее! — вскричал король. Наконец Сколотяб достал скомканное письмо и с достоинством произнес. — Писать меня учила тетя той Хемульши. Я знаю почти весь алфавит, весь, кроме букв, и краткий мягкий знак, и я. Она читала вслух, а я писал. Вот что она говорит. Сколотяб перевел дух и с трудом стал читать. «Милые дети, с горьким сожалением, нечисто совестью и чувством неисполненного долга пишу эти строки. Не могу прибыть на вашу свадьбу, но, надеюсь, вы простите мен за мою неучтивость. Поверьте, была так полщена и рада, что вы тоскуете по мне, что разливалась в три руч от умилений, а также от того, что маленький зверок-шнырок женится. Не знаю, как уж и благодарит вас, милые дети, во-первых, за то, что вы спасли мен от морры, а во-вторых, за то, что познакомили мен с восхитительными сколотяпами. Мо нехемульский долг признат ужасную правду. Сколотпам, а также и мне, так хорошо друг с другом, что даже свадебный праздник не может выманить нас из дому. В воспитательных играх провожу весь день, а также тоскую по здоровенькому подкидышу с его проворными прыжками. Чтобы хоть сколько-нибудь утешит вас, посылаю вам драгоценный подарок, который, надеюсь, украсит банку зверка-шнырка. 199 поклонов от сколотпов. Благодарна и преданна вам, тет то Хемульши.